В обычные дни этот стол использовался в качестве обеденного и стоял внутри дома. Если бы пошел дождь, всем этим людям, мисс Пеннингтон, шерифу Пайку, почтмейстеру мистеру Дину, мисс Муди, миссис Брайант, миссис Казинс, той самой, что расписала стену в магазине миссис Брайант в стиле бабушки Мозес, пришлось бы перебраться в тесный дом Симмонсов. И тогда уже не удалось бы утаить от друзей мамы и папы, что другого стола у них попросту нет. И к тому же с обеих сторон от того места, где он обычно стоит, находятся не стулья, а самодельные скамейки, две доски, приколоченные к старым табуреткам. Случись такое, Шарлотта, наверное, со стыда бы умерла. Мало ей того, что папа по случаю теплой погоды напялил рубашку с короткими рукавами, выставив на всеобщее обозрение татуировку в виде русалки. Это, с позволения сказать, произведение искусства занимало большую часть кожного покрова на его правой руке и являлось вечным напоминанием об одной слишком веселой, увольнительной во время службы в армии. Почему именно русалка? Отец и сам понятия не имел. Да ладно, хоть бы сделали как следует, а то получилось настоящее позорище. Дом представлял собой маленькую одноэтажную деревянную будку, выходившую фасадом на шоссе. На фасаде помещались два окна и входная дверь. Единственным элементом декора был небольшой навес из плотно подогнанных друг к другу деревянных планок, накрепко приколоченный над окнами. Входная дверь открывалась прямо в комнату, которая, несмотря на скромные размеры 12 на 15 футов, служила одновременно гостиной, кабинетом, комнатой для семейного просмотра телевизора, детской и столовой. Именно здесь обычно стоял складной стол для пикника. Потолок нависал прямо над головой. Керосиновый обогреватель и угольная плита, издавая присущие им запахи, пропитавшие весь дом, добавляли завершающие штрихи к образу деревенской избушки. Первые 6 лет своей жизни Шарлотта провела вместе с родителями в полуподвале, там, где теперь находился фундамент дома. Ребенком она, естественно, не задумывалась над этим свидетельством бедности ее семьи. Симмонсы были далеко не единственными в округе, кто начинал свою семейную жизнь таким образом. Люди покупали клочок земли, порой не больше 1/5 акра, выкапывали яму под фундамент, накрывали ее рубероидной крышей, выводили через крышу трубу от печки, которая использовалась как для обогрева, так и для приготовления пищи, и жили в этих землянках, пока не наскребали денег на строительство хоть какого-то подобия жилья на поверхности земли. Понятно, что построить хоромы мало кому удавалось. Обычно получался дом наподобие жилища Симмонсов. Маленькая деревянная коробка с пристроенным ржавым выгребным баком и лужайкой в виде расчищенной от леса площадки, вытоптанной или заросшей жесткой придорожной травой. Лори Макдауэлл отошла от стола, держа в руках бумажную тарелочку с едой и белую пластиковую вилку, и собираясь заговорить с миссис Брайант. Лори была высокая худощавая девушка со светлыми вьющимися волосами, чье лицо, всегда освещенное выражением доброжелательного внимания и добродушия, нисколько не портил даже широковатый крупный нос. Ее отец работал инженером в одном из административных учреждений штата, и их дом был настоящим дворцом по сравнению с лачугой Симмонсов. Но Шарлотту нисколько не беспокоило, какое впечатление произведет ее дом на Лори. Та бывала у нее в гостях уже много раз и прекрасно знала, как живут Симмонсы. Кроме нее, никого из одноклассников Шарлотта не пригласила. Сегодня здесь собрались только родственники и близкие друзья. Похоже, им действительно было хорошо всем вместе. По крайней мере, они всячески старались это подчеркнуть. Вполне естественно, что центром внимания всех собравшихся звездой вечера была мисс Шарлотта Симмонс, одетая в платье без рукавов, сшитой из ткани с набивным рисунком, то самое, которое было на ней под зеленой мантией во время вручения аттестатов. «Ну, блин, чтоб мне сдохнуть, девочка!» — проревел бывший бригадир, с которым отец раньше работал на обувной фабрике Тома Маккена в Спарте.